Глава 5. Кэл. Новое сообщение. Макмонсте. Еще жива? Обичуэри. Едва ли. Макмонсте. Обнадеживает. Обичуэри. Чувствуется твое разочарование. Как дела в моем любимом Нью-Йорке? Макмонсте. С твоего отъезда ничего не поменялось. Все настолько плохо? Обичуэри. Еще хуже. Макмонсте. Тогда что же побудило тебя вернуться? Обичуэри. Мой отец умер. Обичуэри. Извини, что не рассказывала. Просто казалось... Ну, если честно, сейчас я в сильном расстройстве. Печатаю тебе это сообщение и понимаю, что с новой реальностью примириться сложно. Но это не стало неожиданностью. Он давно болел. Макмонста печатает. Макмонста стирает. Макмонста печатает. Макмонста стирает. Макмонста. Мои соболезнования. Странный ответ от моего онлайн-друга, который обычно так тонко улавливал мои чувства, что иногда казалось, будто меня разводит психотерапевт женского пола. Я переписывалась с ним почти каждый день с тех пор, как несколько лет назад зарегистрировалась на сайте для андрофобов. Мой психотерапевт решил, что мне будет полезно разговаривать с теми, кто пережил тот же опыт и боится мужчин. Но в итоге я сдружилась только с этим человеком. Мои страхи казались слишком личными, слишком глубокими, чтобы делиться ими с незнакомыми людьми. Но Макмонсте, он вовсе не казался мне незнакомцем.